Глава 26. Маша. Открываю глаза и, не сразу поняв, где я нахожусь, осматриваюсь по сторонам. Светлые стены, большой шкаф справа от кровати и окно с жалюзи слева. Квартира Дамира. Прошедший вечер, как поезд на скорости, проносится в памяти. Угрозы, страх, а потом спокойствие рядом с Дамиром. Умиротворенное и какое-то магическое, потому что только оказавшись с ним рядом, мне удалось уснуть. Вот только... Мы ведь засыпали в зале. Сажусь на кровати, покосившись на пустую половину постели. Дамир принес меня сюда. Мутные, размазанные ночной негой картинки того, как он укладывает меня на постель и ложится рядом, заставляют сердце биться чаще. А потом вдруг еще одна неразборчивая картинка того, что рано утром я вроде бы как просыпалась, но его уже рядом не было. Он ушел, побыл со мной, пока я не уснула, и ушел. Зашедшееся его заботой сердце замирает. Наверное, ему стало неудобно из-за того, что я заняла половину его дивана, и он вернул меня обратно. Но зачем было уходить? Перед тем, как я уснула, мне показалось, что он хотел меня поцеловать. А сейчас? Сейчас я ровным счетом ничего не понимаю. В горле собирается неприятный осадок, но я с большим усилием проглатываю его. Дамир всячески дал понять, что я просто дочь его знакомого, за которой тот попросил присмотреть. Но либо у меня богатая фантазия, либо я хочу другого, но в глазах Дамира было нечто гораздо большее, чем обычное желание помочь знакомой. Зажмуриваюсь, потерявшись в собственных догадках. Я так устала дорисовывать то, чего нет. Или есть. Тряхнув головой, встаю с кровати и, заправив постель, отправляюсь на кухню. Оттуда доносятся звуки приготовления завтрака и бодрящий аромат кофе. Вхожу как раз, когда Дамир раскладывает по тарелкам омлет. «Доброе утро», — говорю тихо, устремляя взгляд на голый мужской торс. Я уже видела Дамира без рубашки, но все равно жадно скольжу глазами по гуляющим под кожей мышцам спины и плеч. Кажется, за эти годы он подкачался еще сильнее, стал шире и крепче. Дамир оборачивается, а я машинально сглатываю. Желание прогуляться ногтями вдоль косых мышц живота, прячущихся под резинкой его домашних штанов, набатом стучит в ушах. «Доброе! Выспалась?» Голос Дамира едва пробивается сквозь толщу этого оглушающего стука. «Да. Вот встала приготовить завтрак», — отвечаю, наблюдая, как сильные руки опускают на стол тарелки. А уже через мгновение, стащив со стула футболку, Дамир прячет свое тело под слоем ткани. «Поздно встала. Я успел первый. Так что садись, все готово». «Спасибо». Исчезнув в ванне на несколько секунд для того, чтобы привести в порядок себя и свои мысли, я возвращаюсь к столу. Дамир как раз поедает омлет с бутербродом. «Приятного аппетита». Опускаюсь на стул напротив и пробую кофе. Горячий, сладкий, с молоком, как я люблю. «И тебе», — кивает в ответ. «Слушай, по поводу ночи. Я правда не хотела ничего так. Я знаю, хватит оправдываться». Твердо обрывает мои попытки объясниться мужчина. «Просто дай знать заранее, если планируешь набег на мой диван». Чувствую, как щеки начинают гореть от услышанных слов, а он снисходительно улыбается. «В общем, давай так. Если сегодня снова будет страшно, мы лучше сразу переберемся на кровать». «А ты снова уйдешь? Язык мой, враг мой». «С тобой не так-то просто спать, Маш», — туманно отвечает Дамир, соскальзывая глазами на мою футболку. «Хмурюсь. Почему? Мне казалось, что я не храплю». «Вроде бы серьезно», — сказала, а он рассмеялся. Опускает голову и сжимает переносицу двумя пальцами. «Не храпишь». «Тогда что?» — непонимающе всматриваясь в улыбающееся лицо. «В самом-то деле?» «Ничего. Не бери в голову». Дамир отмахивается, а уже через секунду мужской тон меняется, приобретая серьезный окрас. «Теперь слушай внимательно, Маша. На работе не показывай, что ты в курсе всего происходящего в галерее». «А как же Александр Викторович? Как мне вообще с ним теперь общаться после того, что я узнала?» «Так и общайся, Маш. Если ты сейчас хотя бы как-то себя проявишь или поведешь иначе, он что-то заподозрит. А тебе нельзя, чтобы он затихарился. В любом случае, эти документы на твое имя. Даже если он сбежит, виновата конкретно в этих уже имеющихся экспертизах останешься ты. А нам нужно снять с тебя подозрения, понимаешь?» «Господи, вот это я влипла!» «Да, поняла, соглашаюсь, ведь ничего иного не остается. И она с тобой тоже не должны знать. Если твой директор поймет, что мы знакомы, он не станет ничего мутить с этой картиной». «А почему ты уверен, что он обязательно решит с ней что-то намутить?» «Потому что, как ты сама знаешь, это очень дорогая вещь, и мне нужно, чтобы он проделал все свои манипуляции с ней. А потом я же сам ее и выкуплю, и поймаю его с поличным». «А это действительно твоя картина?» Дамир усмехается. «Маш, ну откуда у меня такие родственники?» «Конечно нет. Это картина второго пострадавшего, подавшего на тебя заявление». «На меня?» Вилка со звоном летит на тарелку, а мое сердце взметается к горлу. «Как на меня? Второй? Значит, первым был тот Киселев, о котором говорил вчера Дамир?» Уснувший страх по новой поднимает свою черную морду. Но, вероятно, прочитав на моем лице все эмоции, Дамир наклоняется вперед, отодвинув тарелку, и накрывает мою ладонь своей. «Тихо, успокойся, Маша. Мы решим эту проблему, обещаю». «А если и он придет требовать свои деньги?» «Не придет. Он помогает следствию. Так себя подставлять, как этот Киселев, он не станет. Поэтому успокаивайся, доедай и давай собирайся. Я тебя отвезу». «Да есть у меня уже не получается. После услышанного кусок в горло не лезет. Только кофе в себя насильно заливаю и, быстро вымыв посуду, иду одеваться». Дамир возится с чем-то в зале, пока я, выбрав бежевую юбку-карандаш и приталенный пиджак, облачаюсь в них. Завязываю высокий хвост, чтобы волосы не мешали работе в лаборатории, и, подчеркнув глаза стрелками и тушью, выхожу в коридор. Дамир как раз обувается. «Ты быстро», — говорит, врезавшись в меня оценивающим взглядом. Скользит им с кончиков пальцев на ногах и до самой макушки. Медленно-медленно, пока я обуваюсь. Мне даже кажется, что его зрачки расширяются, а челюсть плотно сжимается. Я предпочитаю сон, а не долгие подготовки к рабочему дню. Выпрямляюсь, а когда тянусь за пальто, Дамир перехватывает его и предлагает помощь. Со стороны мы прямо как влюбленная пара, живущая вместе. Сейчас мой любимый мужчина поможет мне одеться, потом крепко прижмет к себе, поцелует в шею, переместит поцелуй на скулу, губы, заставляя меня пожалеть о том, что сегодня не выходной, и мы не можем немного задержаться дома. А после подвезет на работу. По пути мы будем болтать обо всем и ни о чем. Его рука ляжет на мое колено, а потом я весь день буду с трепетом ждать момента, когда он заберет меня, чтобы снова оказаться вместе. Все было бы именно так, если бы Дамир был моим мужчиной. До галереи удается доехать без пробок. Автомобиль Дамир паркует за поворотом от галереи. «Давай договоримся, Маш. Отвозить тебя на работу и забирать буду я. На всякий случай. Вот на этом месте будем встречаться. С Киселевым я побеседую, но чисто для перестраховки будем придерживаться этой схемы». «Ладно, проблем тебе добавила только». Вздыхаю, поправляя на шее шарф. «Здесь так тепло и уютно, а снаружи мороз и ветер. Теперь, получается, у меня есть личный водитель?» Бросаю взгляд на Дамира. Четко очерченные губы раздвигаются в завораживающие улыбки, вызывая во мне ответное желание улыбаться. Получается так. Я счастливица, и личный водитель, и телохранитель. Кажется, я чем-то угодила высшим силам. Есть чем. И чем же? Собой, Маш. От такого откровенного ответа у меня под ложечкой начинает сосать. Иногда мне кажется, что, несмотря ни на что, Дамир все-таки что-то испытывает ко мне. Всего пара слов, а мое настроение повернулось на 180 градусов. Карие глаза блуждают по моему лицу, подначивая мурашки таранить кожу. Прикусываю губу, чтобы не улыбаться слишком широко. «Если вдруг я не буду успевать или еще что-то», — меняет тему Дамир, — «я тебе позвоню. Доберешься тогда на такси». Тянется через консоль и, щелкнув бардачком, достает оттуда связку ключей. «Держи. Я часто задерживаюсь на работе». Ненамеренно чиркнувшись своими пальцами о мужские, забираю ключи, чтобы спрятать их в сумке. «Я поняла. Хорошего дня, Дамир». «И тебе, малыш». Уже успев приоткрыть дверь, я застываю. Резко оборачиваюсь, встречаясь ошарашенным взглядом с Дамиром. Он уже во второй раз так меня назвал. А он, как ни в чем не бывало, отворачивается на дорогу и так крепко сжимает ладонями руль, что на запястьях вены выступают. И как это понимать?